Глава 22. Денис. Прямо с утра заперся в кабинете и не выходил до обеда. Невеселые мысли терзали. Секс — это, конечно, классно. Классный секс — еще лучше. Но скандалы с почти бывшим мужем около офиса, звонки рассерженной мамы. Может, Лена права, и я сам не понимаю, куда влез. По крайней мере, подобного опыта у меня нет, как и опыта интрижек с подчиненными. Возможно, нам правда лучше разъехаться. Я могу помогать Лене, не проживая с ней под одной крышей. При этом не буду так уж сильно втянут в ее семейный конфликт. Все эти мысли неприятно кололи в самое сердце. Неужели, Реднов, ты хочешь малодушно сбежать от неприятности и ответственности, которую только что взял на себя? Нет, не хочу. Просто не знаю, как будет лучше. Лена не в восторге от моего предложения. А я, между прочим, не каждый день предлагаю женщинам переехать в мою московскую квартиру. Да я даже любовниц туда никогда не водил. Предпочитал встречаться на нейтральной территории. Но Лена об этом, конечно, не знает, и вряд ли стоит ее посвящать. Лишние подробности. Поломав голову до тупой, опоясывающей боли, пришел лишь к тому, что придется согласиться с Лениным решением, каким бы оно ни было. Не пытаться спорить и переубеждать. Ей лучше знать, что нужно сейчас им с дочерью. Не сказала же она сразу «нет», в конце концов. Что же тогда так бесит мое мужское эго? Ждал, что бросится на шею, признается в любви, скажет, что согласна все бросить и уехать со мной. Разбаловали меня на все согласны студентки. Не стоит от взрослой женщины ждать подобного. Но ничего, в Москве будут все шансы показать ей, что не нужно отказываться. Алиса останется с бабушками, а нам достанется новогодняя столица со всеми вытекающими. «Нет, Елена Владимировна, вы не вернетесь из командировки в одиночку. Вы вообще не захотите возвращаться, если только за вещами». Обедать пришлось в одиночестве. Лену задержал после совещания Лев Леонидович. «Понятия не имею, по какому вопросу, и это достаточно неприятно. Я еще никому не сообщал, что планирую скоро покинуть этот офис. Решил перекусить в столовой. Ехать одному в ресторан абсолютно неинтересно». Занял столик в самом углу за колонной. Не люблю жевать под пристальными взглядами. А местные красавицы все еще не теряют надежды увлечь командировочного директора. Но как-то так вышло, что стрельба глазами в буквальном смысле просто убивает в последнее время. Не нужно мне все это больше. Как назло, буквально через 10 минут в ближайший столик заняли несколько девушек. По голосам быстро понял, кто именно, хотя и не подглядывал особо. Обычный женский треп молодых свободных дам. Мужчины, шмотки, клубы, заграничные поездки. И вдруг среди всего этого давящего на мозг щебета услышала Ленина имя. «А Родионова-то наша загуляла!» — проговорила ведущий менеджер по продажам со смехом. «Муж недавно приходил, скандалил. Денис Витальевич мимо шел, утихомирил его. Ну, Ленка, ну дает!» «А с кем? Неужели с коллегой?» — насмешливо спросила руководитель отдела маркетинга. Брезгливо поморщился, не очень красиво вот так сплетничать. Но, похоже, меня никто не подозревает, что странно. Вроде все очевидно же. Мы так часто уезжаем вместе с Леной. Я сделал ее своим личным ассистентом, подвинув секретаря. Неужели никто не подумал, что у нас с ней что-то может быть? Может, и к лучшему, если Лена предпочтет остаться. Кстати, двое из болтушек даже не представляют, какие проблемы могут быть у них самих в скором времени. Такие, что чужая личная жизнь точно будет волновать меньше всего. Все же удалось выяснить, кто слил информацию генеральному подрядчику. Ныне бывшему, кстати. Сделать это силами службы безопасности не вышло, пришлось подключать усилия извне. А в компании оказались сильны местечковая круговая порука и кумовство. Ожидаемо, в принципе. Вот теперь и не знаю, то ли поувольнять всех причастных к чертям, то ли уже к отъезду готовиться спокойно. Им потом как-то дальше работать надо. Хотя, если Лена останется, наверное, стоит уволить сплетниц. Особых результатов работы я не заметил, зато глазки строят постоянно, выносят важную информацию за пределы компании, еще и болтают много. Понял вдруг, что второй раз за короткое время допустил мысль, что Лена откажется уехать со мной. И откуда такая неуверенность, Реднов? Ведь только что решил, что не оставлю ей шанса на отказ. Как же муторно. Ждать ответа, будто какой-то Ромео под балконом. Ни одна женщина еще так мной не крутила. Наоборот, все сами пытались добиться отношений. Приглашение домой, знакомство с мамой. Давным-давно никого не хотелось регулярно видеть рядом с собой, а на Лене будто свет клином сошелся. Не прощу себе, если потеряю такую женщину. Скажет нет, придется остаться здесь жить. Может, выпрошу у генерального кресла в этом офисе. Правда, представляю, что он при этом скажет. Ничего хорошего точно. Не для того столько лет тянул и учил меня. Но, думаю, шансы все же есть, что не откажет. После обеда решил все же сделать кое-что в связи с выяснившимися виновниками слива. Совсем я за своей личной жизнью расслабился в рабочем плане. Надо как-то приходить в себя. В Москве мне так работать никто не позволит. Пригласил Льва Леонидовича, стараясь не думать, что это небольшая месть за то, что задержал Лену. Директор внимательно выслушал, выказал удивление. Впрочем, я не понял, искренними ли были его чувства или наигранными. Вот как? Марии с Ольгой? Конечно, это логично, ведь они в основном и общались с Саркисяном, но я не думаю, Денис Витальевич, что это со зла или с умыслом. У них ведь отношения такие, больше приятельские. Да, эти приятельские отношения чуть не оставили нас без комплектующих, не смог не перебить. Я помню. Уверен, тогда они и сами перепугались из-за последствий своей откровенности. Также удалось выяснить, что служба безопасности их покрывала, не выдав имеющуюся информацию. Ну, девушки красивые, видные, у них со многими в офисе дружеские отношения. Могу понять парней службы безопасности. Лев Леонидович, мне известно о вашем благодушном и снисходительном отношении к подчиненным, и порой это уместно, соглашусь. Но вам не кажется, что все, что вы говорите, не имеет никакого отношения к бизнесу? Денис Витальевич, могу ответить только, что мне прекрасно известно о вашей репутации жесткого управляющего. Я руковожу иначе, возможно, хуже, но прежде всего людьми, со своими слабостями и проблемами. Не жду понимания, поддержу любое ваше решение. На этом мы попрощались. Я и не ждал, что он станет возражать. Не строгий, но справедливый мужик Лев Леонидович. А решений у меня пока все равно нет, так что и говорить дальше не о чем. Кроме рабочих дел, было еще нечто важное. Захочет Лена остаться или поедет со мной, решение развестись она вроде приняла окончательно. Нужно помочь ей с этим, наверняка сама и не знает, как подступиться к решению этого вопроса. За час с небольшим удалось связаться с нужными людьми и разыскать контакты хороших местных юристов. Костя уже успел выполнить свою угрозу и выставить Лену в дурном свете перед родителями, поэтому ей следует быть во всеоружии к их следующей встрече. Надеюсь, она произойдет не скоро. Вопреки ожиданиям Лены, Алиса мне совсем не мешала, а вот ее бывший утомлял порядочно. Надо решить эту проблему и поскорее. В конце рабочего дня заехали с Леной в банк, поужинали и сразу в сад за Алиской. Я не задавал вопросов по поводу утра, а Лена молчала, пребывая в легкой задумчивости. Не знал, что спросить. Очевидно, мама названивала ей весь день. Только за последний час дважды. Но Лена держалась, отвечала спокойно, миролюбиво, уклончиво. Но видно, что это ее давно уже достало. Когда раздался очередной звонок, я не выдержал. «Лен, может, отключишь телефон?» Постарался, чтобы прозвучало помягче, но, по-моему, не очень вышло. «А ты отключаешь телефон, когда мама звонит?» Посмотрела слегка затравленно. «Бывает, соврал, надеюсь, во благо. У тебя ведь нет новостей для нее, так к чему все эти переговоры?» «А знаешь, ты прав». Лена нажала отбой, выключила звук и убрала телефон в сумку. «Устала?» Взял ее за руку, погладил пальцы. «Да, мама названивает весь день. Уговаривает подумать как следует. Говорит, что я совершаю страшную ошибку, что Костя любит меня, обещает все исправить. «Веришь?» Я сразу напрягся, хотя ничего неожиданного не услышал. «Нет, конечно. Костя сам ни разу не позвонил». «А если бы позвонил?» Настроение упало до нуля, хоть кричи. «Я с ним не стала бы разговаривать. Ни о чем». Дальше ехали молча, и только маленькая чудесная девочка смогла растопить тонкий лед, назревающий обиды между нами, и вернуть краски этому вечеру. Уложив Алиску, мы снова уединились в ванной, но больше поболтать. Шептали друг другу всякие глупые нежности. Я гладил Ленину лицо, а она целовала мои пальцы. Все было почти нормально, но мне есть что добавить к разговору о ее бывшем. Решил не тянуть. «Лен, я нашел контакты юриста, который будет представлять твои интересы в суде. У нее отличные рекомендации. Уверен, справится». «Хорошо», — просто сказала она в ответ. «Спасибо. Сама я понятия не имею, что делать дальше». Лена тепло мне улыбнулась, привстала на носочках и поцеловала. Поцелуй вышел таким страстным и напористым, что желание разговаривать как-то моментально улетучилось.